надгробный камень был очень тяжелый, и он с трудом сдвинул его с места. «Молодец!» — похвалила Бьянка, когда выбралась вслед за ним. «Джованни не осилил его, и мы должны были ему помогать, герцогиня и я. А теперь положи камень на прежнее место». Он сделал, как она велела. Ложная гробница находилась в углу маленькой лесной часовни святой Катерины. Поставил ее Никола II вблизи чудодейственного источника, который исцелял всевозможные глазные болезни. Сейчас у источника стоял привязанный к березе оседланный серый конь в яблоках и пощипывал травку. Бьянка, увидев коня, захлопала в ладоши. «Уго послушался Бьянку. Бьянку все слушаются. Все делают, как она прикажет». «Кто такой Уго?» — спросил Петр. «Слуга из конюшни. Я приказала ему привести к часовне коня, когда уже знала, что ты проиграл. Для Джованни тоже сюда привели коня, но тогда это велела сделать герцогиня». «Ты славная и умная Бьянка», — сказал Петр. Петр взнуздал коня, прыгнул в седло, потом приподнял Бьянку и посадил впереди себя. Она закряхтела от удовольствия и прижалась к нему. «Бьянка любит тебя, Петр!» «Смотри-ка! Все-таки в Страмбе я снискал чье-то расположение», — подумал Петр. «Куда мы поедем?» — спросила карлица, когда Петр пустил коня во всю рысь. «Ко мне на родину, Бьянка, в страну, где я родился. Когда человек теряет все, он всегда возвращается домой». «Ты, говорят, волшебный стрелок?» — спросила Бьянка. «Нет, я не волшебный стрелок, но ружье мое заколдовано. Заколдовал его мой отец, могущественный волшебник, который, кроме всего прочего, изготовил такое чудесное вещество, красное с перламутровым отливом, что с его помощью можно было превратить свинец в чистое золото». «А где оно?» «Ах, если бы я знал!» — воскликнул Петр. «Если бы оно у меня было, я мог бы весь мир превратить в настоящий рай. Но мой отец спрятал его так хорошо, что никто и никогда его не найдет». У Петра было такое чувство, будто он болтает с ребенком. «Покажи мне, как стреляет это ружье?» — попросила Бьянка. «Ведь ты же видела, когда я застрелил капитана». «Но я хочу увидеть еще раз. Сбей вон ту шишку». Петр снял с плеча ружье, прицелился, но рука у него опустилась, потому что у самой шейки приклад был сломан. Безусловно, это произошло в тот момент, когда Петр вышибал прикладом потайное окошечко в мозаичном панно. «Ничего не поделаешь, Бьянка. Ружье совсем вышло из строя. Надо отдать его в починку». Он бросил сломанный приклад на дорогу и поехал дальше. Часом позже по этой самой дороге понурый, измученный мул тащил телегу, тяжело нагруженную дровами. Его погонял человек в прокопченной одежде, по всей вероятности, угольщик. Левое колесо телеги наехало на брошенный приклад, а приклад, к удивлению, оказался полым и раскололся пополам. Оттуда выпало диковинное вещество, красное с перламутровым отливом. Наверное, когда-то его туда спрятали, и человеку, сделавшему это, было очень важно, чтоб вещество никто не нашел. Произошло это, без сомнения, в те времена —